Глава восьмая. Новый год встречали у Нины Ивановой. Стол украшал гусь с капустой, зажаренной Варей. Бог знает, где она этому научилась. И надо веселиться до утра, ночью добираться не на чем. А утром прямо на работу. 1 января. Обычный рабочий день. В единственном кресле, перекинув ногу за ногу и потягивая папиросу, сидела Вика Моросевич, сестра Вадима. Толстая, ленивая девочка, из тех, кто вечно спрашивает, что мне делать, когда остальные работают, выросла в высокую, белокурую, надменную девицу. Таких в субботу вечером можно встретить в метрополе, а в воскресенье днем в национале. В последнюю минуту перед Новым годом она поссорилась с поклонником, поэтому очутилась здесь, что и давала понять своим скучающим видом. Развеселить ее попытался Юра Шарок. Начал за ней ухаживать, как бы скрывая этим свои отношения с Леной. Выглядело это странно. Их связь давно перестала быть тайной для всех, кроме Вадима Моросевича. Вадим еще не знал женщин. Не допускал мысли об отношениях, которых сам не испытал и которые, по убеждению его, коренным образом меняют человека. В Лене он таких изменений не заметил. Вадим рассуждал о разных разностях, перескакивал с оправдания Димитрова на постановку «Мертвых душ» в Амхате, с нового курса Рузвельта на смерть Луначарского в Ментоне. Даже о вещах всем известных Вадим умел говорить так, будто их подноготное известно ему одному. Перед тем, как прийти сюда, Юра Шарок выпил с отцом, был оживлен и развязен. Его ухаживание за Викой всех бесит. Прекрасно. Тем более он будет ухаживать за ней. Варя осталась дома якобы из-за гуся, не могла доверить его Нине. На самом деле взрослая компания привлекала ее больше, чем школьная, и Максим сказал, что приведет товарища, танцующего румбу. Сейчас этот молоденький курсант со странным именем Серафим старательно крутил ручку патефона. Рядом с Серафимом стоял грустный Макс. Произошло решительное объяснение с Ниной. Она отказала ему, даже не обнадежила. И делами Сашки он был расстроен. Любил. Уважал, преклонялся перед ним. Каково бы ни было настроение Саши, он не мог не прийти. Он должен жить, как жил раньше. Новый год. Он встретит Новый год. И вот они сидят за столом, покрытым белой скатертью. Во главе стола Нина, справа от нее Максим, Саша, Варя, Серафим, слева Вадим, Лена, Юра и Вика. Все блестит и сверкает, все расставлено, вкусно пахнет, вызывает аппетит, возбуждает веселье. За окнами морозная ночь, а им тепло. Девушки в фельдеперсовых чулках, в туфлях на высоких каблуках. Планета несется по своему неумолимому пути. Звездный мир совершает свое вечное движение. А они встречают от Рождества Христова 1934 год. У них водка, портвейн и рислинг. Так они встречали 1933 год. И селедка у них есть под горчичным соусом, и ветчина из коммерческого магазина. Так они встретят и 35-й. И 36-й, и 37-й, и еще много других годов. Они молоды, не представляют себе ни смерти, ни старости. Они рождены не для смерти, не для старости, а для жизни, для молодости, для счастья. «Проводим старый год», — сказал Вадим Моросевич. «Он был годом нашей жизни». Как говорят в Одессе, никто не устлал нашего пути розами, но путь, устланный розами, это не путь жизни. Путь истинной жизни выстлан терниями. раздался бой часов, все задвигали стульями, встали, подняли рюмки. «С Новым годом! С новым счастьем! Ура!» — гаркнул Вадим. Зазвенели рюмки, тарелки с закуской пошли по рукам. Макс ловко резал гуся. «Мастер!» — сказал Саша. «Был бы гусь!» — Юра протянул свою тарелку. «Максим, мне ножку!» — подала, наконец, голос Вика. «Вторую мне!» — Вадим любил поесть. «Моросевичи все загробастают! Остановите, Моросевичей!» — Вадим постучал ножом о тарелку. «Подымаю бокал за Макса, надежду Красной Армии!» «Макс, Максимушка, не отдели, родной!» «Товарищи, у меня сперли вилку!» Вадим опять застучал ножом о тарелку. «Выпьем за Серафима, единственного нашего гостя, и тоже надежду Красной Армии. Молодой человек, ваше здоровье. Молодость не порок, а большое свинство. Серафим, где твой брат Георгий?» Серафим порозовел лицом, встал, раскланялся, робея в этом шумном обществе. Вадим провозгласил тост за Лену, нашу красавицу, за Вику тоже ничего. Он никому не хотел уступать площадку, этот говорун Вадим. «Выпьем за школу», — предложил Максим. «Привет сентиментальному бегемотику», — вставил Юра. Макс из-под лобья посмотрел на него. «Отречемся и отряхнем». «Я поддерживаю тост Макса», — вмешался Вадим. «Не следует забывать о родных пенатах, об альма-матер, о дорогих пепелищах». «За школу, единую, трудовую», — иронически возгласил Юра. «Сопли, слюни, но хрен с ними. Хотят выпить за школу. Он выпьет за школу, ему все равно, за что пить». «Юра, не делай нам одолжение», — заметила Нина. Ей не нравилось его ухаживание за Викой. Она терпеть ее не могла, никто не звал ее сюда, возмущала, что Шарок обижает Лену. Вадим обошел опасный риф. «За Юрия Шарока, будущего генерального прокурора! Когда посадит, выручай», — добродушно добавил Макс. «А теперь...» — Вадим салфеткой вытер губы. «За хозяйку дома! За нашу Нину, сердце, душу и мозг нашей компании! Ниночка, Нинок! Тогда уж за обеих хозяек!» Саша обернулся к Варе. Тоненькая, изящная, самая юная среди них, она молчала, опасаясь сказать что-то не так. Серафим делал робкие попытки с ней заговорить. Сашу забавляло его смущение. Он сам обратился к ней, пытаясь втянуть в разговоры Серафима. Варя ответила охотно, обернулась к Саше. Он близко увидел ее малайские глаза, нежное лицо. Загремели стулья, отодвинули стол, все пошли танцевать. «Ах, эти черные глаза меня пленили, их позабыть не в силах я», — неслось из патефона. Юра танцевал с Викой, Вадим с Леной, Варя с Серафимом. Потом к ним присоединились Макс и Нина. Когда меняли пластинку, Саша сказал: «Братцы, дайте мне потанцевать». Он пошел с Варей, чувствуя ее гибкую фигурку, ее легкий шаг, ее радость. И он понял: все, что раздражало Нину, пудра, духи, подворотня, мальчики, чепуха, не более как жадное любопытство маленькой женщины, входящей в жизнь, в прекрасный мир, молодой, светлый, от которого его теперь отрывают с кровью. Ссора произошла неожиданно. Юра и Вика вышли в коридор. Это и взорвало Нину. «Ведь я просила не шуметь. У меня соседи!» — с красным от гнева лицом говорила она. «Нет, обязательно, надо толкаться в коридоре, будто здесь мало места». «Перестань, ну что тут такого?» — улыбаясь, возразила Лена. Ей было неудобно. Нина подчеркнула и без того оскорбительное поведение Юры. «Не заводись!» — добродушно посоветовал Макс. «Поражает такая беспардонность!» — с тем же возбужденным лицом продолжала Нина. «Они уйдут, а мне с этими людьми жить?» «Прекрати», — сказал Саша. Ему тоже были неприятны и Юра, и Вика, но он не хотел скандала. Вадим попытался все обернуть в шутку. «Моя сестра редко находит дорогу в туалет». Все знали эти вспышки бешенства у рассудительной Нины. Они проходили так же быстро, как и начинались. И наступил тот переломный час новогодней ночи, когда все уже устали, хотят спать и раздражаются по пустякам. Юра сел с Леной, положил руку ей на плечо, холодно сказал: «Очередная истерика старой девы». Юра сказал это спокойно, обдуманно, положив руку на плечо Лены и тем подчеркивая, что их отношения касаются только их двоих. У него это не вырвалось. «Прикуси язык, Шарок». Саша из-под лобья смотрел на него. «Теперь есть повод за все рассчитаться». Это Юркина мать рассказала Сашиной маме об исключении из института. Вылезла с новостью. Саша чувствовал за этим Юркину недоброжелательность. «Все выпили!» — примирительно начал Вадим. «Я давно знал, что ты такое!» — продолжал Саша. «Хочешь обрадовать этим открытием и других?» Юра побледнел. «Что ты знаешь? Что? Скажи!» «Не место, не время, и не всем интересно. А почему ты выбираешь время и место? Почему ты диктуешь? Высоко себя ставишь? Вот и допрыгался». «Заткнись», — сказал Макс. «Удар ниже пояса», — пробормотал Вадим. «Это касается только меня», — спокойно ответил Саша. «А никак не тебя и твоих родственников. Мое мнение о тебе. Ты мелкий эгоист и себелюбец. На этом моя сторона заканчивает дискуссию». «А ты голый король», — ответил Юра. «Генерал без армии. На этом моя сторона тоже заканчивает дискуссию». Он встал. «Идем, Лена». «Лена», — окликнул ее Саша. «Что?» Лена обернулась дружелюбной улыбкой, пытаясь сгладить конфликт. «Большего дерьма ты себе не нашла?» Лена залилась краской и выбежала из комнаты. Юра задержался в дверях, посмотрел на Сашу и вышел за ней. «Зря ты его так», — беззлобно заметил Макс. «Не люблю прохвостов», — ответил Саша мрачно. Но стало еще грустней. Не сумел сдержать себя и испортил новогодний вечер.